если он решит, что чем больше, тем веселее?» Сквозь сарказм пробивались тревожные нотки. «Он не приедет. Последнее время почти не покидает дома. Уж очень ноги пухнут, так что он едва ходит, больше лежит. Но на этот раз ты, скорее всего, с ним увидишься. И не думай о нем, как о легенде. Он дед Мелли, вот и все, что тебе нужно знать о нем». И тут Линкольн, не выдержав, задал вопрос, столько лет его мучивший. «Почему мне никогда не позволяли встретиться с ним раньше?» Йен хитро усмехнулся. «Видишь ли, в детстве мы от гордости лопались, что наш па, и вдруг сама легенда. Вот и боялись, что кто-то, увидев его воочию, разуверится в нем и поймет, что нет в нем ничего такого страшного. Достаточно поговорить с ним 5 минут, чтобы понять, обычный человек, правда, любящий уединение, а иногда и ворчливый, но ничего такого странного в нем нет». Линкольн недоверчиво покачал головой. Йен рассмеялся и поудобнее устроился в кресле. Поняв, что будущий родственник не собирается оставить его в покое, Линкольн помрачнел. «Что тебе здесь нужно, Макферсон, если не считать горячего желания вывести меня из терпения?» «Да чего же обидчив? А может, я хочу сделать тебе одолжение?» «Сильно в этом сомневаюсь. Видишь ли, — перебил Линкольн, — мне необходимо хоть какое-то убежище в этом доме». «Замки», — поправил Йен. «Как угодно», — отмахнулся Линкольн. «И в этом убежище я предпочел бы не видеть тебя и твоих братьев. Считайте эту комнату святилищем, моим собственным личным владением, наглухо запертым, закрытым, запретным и неприступным для любого дикаря, разгуливающего по этому самому замку». «Ты сэкономил бы немало времени, если бы немного помолчал и дал мне спокойно объясниться», — невозмутимо заметил Йен. Линкольн шагнул к кровати и обессиленно рухнул на перину, но, поняв, что это не помогло, прикрыл глаза ладонью и сосчитал до 10, потом до 20. «Хорошо бы иметь еще 2 руки, чтобы заткнуть уши». «Мелли мне не просто племянница. Она еще и мой друг, и позволь сказать, почему именно, иначе не поймешь все, что я собираюсь тебе высказать. Почему бы не придержать язык и не оставить мое мнение? Или что там у тебя при себе?» — пробормотал Линкольн. К сожалению, Йен предпочел проигнорировать его и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Не знаю, известно ли тебе, но моя мать умерла через год или немногим больше после моего рождения, так что я совсем ее не помню». «Мне никто об этом не говорил», — сконфуженно промямлил Линкольн. Йен согласно кивнул. «Я упомянул об этом, чтобы объяснить, почему, когда наша сестра объявилась сразу после твоего отъезда, я вроде как видел в ней мать, которой никогда не имел. Тем более она была старше всех нас и не скупилась на нежные слова и участие. С тех пор меня чаще видели в Крегоре, чем дома, особенно после рождения Мелли. Мои братья привыкли иметь дело с детьми, поскольку отец собирал под своей крышей всех сыновей, и каждый год появлялись новые, один младше другого. Но я самый маленький, никогда не видел новорожденных, и потому не отходил от дочери Кимбер. Она меня прям-таки приворожила». «Ты скоро перейдешь к делу?» «Я хочу сказать, что понимаю Мелиссу лучше, чем мои братья, потому что мы стали друзьями. И, как часто бывает в таких случаях, я понимаю ее чувства иногда раньше, чем она сама».